Глава 37. Скай. Каскейт, штат Айдахо. Если не принимать во внимание саундтрек из улицы Сезам, который Эйприл поставила для девочек, первые полчаса в минивэне царила тишина. Мы с Бришей и Меган тоже почти не разговаривали. Судя по тому, что он сказал раньше по телефону, мы направлялись в Каскейт, расположенный примерно в 2 часах езды. Но мы не обсуждали эту тему. Вместо этого молчали, ожидая момента, когда наконец услышим позади сирены полицейской машины. К этому времени детективы уже должны были выяснить, что он сбежал. Судя по тому, сколько раз Джеймс смотрел в зеркало заднего вида, он тоже думал явно об этом. И ехал с максимально разрешенной скоростью, крепко сжимая руль обеими руками. Только после того, как Кимми и Эмма задремали под голос Коржика, рассказывающего о здоровой пище, Эйприл, наконец, заговорила. Она обернулась на заднее сиденье, где спали девочки. Меган сидела между ними и смотрела в окно на холмы, которые уступали место высоким соснам. Эйприл обвела взглядом коробки с консервами, туристическими принадлежностями и чемоданами, которые были уложены на полу. Затем прошептала. «Может, хотя бы расскажешь, что сказал тебе детектив, когда ты забирал Киа? Если ты не виновен...» Она запнулась и начала снова. «Если ты не виновен, почему мы не можем просто поговорить с полицией? Заставить их понять, что ты даже не знаешь эту девушку? Почему мы должны...» Она жестом указала назад. «Я чувствую себя героиней фильма «Беглец». Она неуверенно улыбнулась, но улыбка исчезла, когда Джеймс не ответил ей тем же. Я услышала, как разочарованно вздохнула Бриша, примостившаяся на груди спальных мешков в задней части минивэна. «Эйприл, он ведь не Ричард Кимбл, он однорукий». В фильме Эндрю Дэвиса «Беглец» 1993 год главного героя, хирурга Ричарда Кимбла, обвиняют в убийстве жены. Однако настоящим убийцей является однорукий Фредерик Сайкс. Джеймс, я все еще мысленно называла его этим именем, хотя знала, что такой человек никогда не существовал, слегка прищурился, но ничего не ответил. Эйприл покачала головой. «Они ведь вернули нам Киа. Они не стали бы этого делать, если бы что-то нашли, верно?» Невозможно было не заметить отчаяние в ее голосе. Он поджал губы, не сводя глаз с дороги. «Эта дамочка, детектив из Юты, хотела повесить это убийство на меня с тех пор, как твоей лучшей подруги Нине». Он выплюнул имя так, будто это было ругательство. «Так наскучила собственная жизнь, что она решила разрушить мою». Он перевел взгляд на Эйприл. «А теперь и твою». Когда он затормозил из-за ветки дерева, упавшей на однополосную дорогу, Эйприл вцепилась в ремень безопасности. Несколько километров назад мы свернули с шоссе на узкую грунтовую дорогу и с тех пор не встретили ни одной машины. По мере того, как мы поднимались в гору, лес становился все гуще. Я лишь раз бывала в Каскейде, мне тогда было 10, и мама взяла меня в поход в Пондеросу. Но я и не подозревала, что в этой части горы есть коттеджи. Эйприл предприняла еще одну попытку. «Ты сообщил своему адвокату, что мы уезжаем из города? Как долго мы пробудем здесь? Если Эмма пропустит больше пары дней, мне придется предоставить в сад справку от врача, иначе они поставят прогул». Он смотрел на дорогу. «Пожалуйста, можешь заткнуться?» Эйприл отпрянула, будто он ударил ее. Несколько секунд она молчала, а после осторожно спросила. «О чем ты умалчиваешь?» Он проигнорировал ее. Спустя несколько минут она сделала глубокий вдох и попыталась снова. «В последний раз, когда Марджери пыталась связаться с тобой после смерти твоего отца, ты сказал, что если она еще хоть раз позвонит тебе, ты получишь судебный запрет. Ты даже не пошел на похороны, а теперь мы будем жить в ее коттедже?» Он стиснул челюсти, но промолчал. Эйприл сбивчиво продолжала. Я никогда не заставляла тебя говорить о ней, потому что знаю, как ты нервничаешь при упоминании ее имени. Но мне всегда было интересно, имеет ли она...» Эйприл замолчала и внимательно посмотрела на него. Наконец прошептала. «Какое-то отношение к твоим шрамам». Он смотрел прямо перед собой, костяшки сжимающих руль пальцев побелели. «Пожалуйста, поговори со мной», — выдавила Эйприл. «Мне страшно». Джеймс убрал одну руку с руля. На секунду мне показалось, что он ударит жену. Должно быть, она подумала о том же, потому что отшатнулась от него. Он бросил на нее уничтожающий взгляд, словно считал, что она излишне драматизирует, затем достал из держателя бутылку воды и, отпустив руль, открыл ее обеими руками. «Он причинит им вред?» Неожиданно донесся из-за моей спины тоненький голос Меган. Она отвернулась от окна и наблюдала за спящей Кимми, которая держала в руках пушистое фиолетовое одеяло. Бриша сползла с кучи спальных мешков и втиснулась в пространство по другую сторону от автомобильного кресла Эммы. «Сомневаюсь, он ведь взял их вещи». «Иначе Эйприл никуда не поехала бы», — вяло ответила Меган. «Он покупал мне напитки не ради того, чтобы я наслаждалась ими». Она закрыла глаза, и я заметила призрачное мерцание, которое видела, когда смотрела на себя в зеркало. «Нам не следовало ехать», — прошептала она. «Что бы ни случилось, я не хочу это видеть». Солнце висело высоко в небе, и к тому времени, когда мы добрались до ведущей к коттеджу заросшей грунтовой дороги, наступил полдень. Не было никаких сирен. Вообще ни одной машины. У него получилось. Девочки проснулись, когда минивэн остановился, и Эйприл нацепила маску счастливой мамочки. Пока Джеймс искал ключ, а потом затаскивал чемоданы и сумки в старый коттедж, она играла с девочками в футбол под большими соснами на переднем дворе. Я последовала за ним в коттедж, а Бриша и Меган остались на улице. Это оказалась крошечная бревенчатая постройка с двумя спальнями, выглядевшая так, будто ее обставили в 70-е. Оранжевый ворсистый ковер, покрытые пылью желтые лампы и лаймово-зеленые столешницы. Совершенно очевидно, что никто давно не бывал здесь. Когда Джеймс включил кран, пошла ржавая вода. Она немного походила на кровь.